Между тем настала весна. Новые урожаи обещали обильную жатву, и цена на хлеб значительно спала. Пришла осень, жатва кончилась, и хлеб стал нипочем. Сын Дон Пьетро, которому отец, уезжая, оставил строгие наставления, сначала так дорожился, что немного сбывал своего товара. Потом ему не стали уже давать цены, назначенные его отцом, и, наконец, перестали к нему приходить вовсе. В нашем краю, слава богу, не урожаи очень редки, и потому весь барыш, на который надеялся старый Урджина, обратился в ничто. Сын его несколько раз к нему писал, но перемена в цене произошла так быстро, что он не успел получить от отца разрешение ее убавить. Многие уверяют, что покойный Дон Пьетро был скуп до невероятности, но я скорее думаю, что он был большой злодей, и притом такой же чудак, как и его сын. Письма сего последнего заставили его поспешно покинуть Россию и воротиться в Кому. Если бы Дон Пьетро был так скуп, как говорят, то он бы или продал свой хлеб по существующей цене, или оставил его в магазинах, но он распустил в городе слух, что раздаст его бедным, а вместо того приказал весь запас вывалить в озеро. Когда же в назначенный день бедный народ собрался перед его домом, то он, высунувшись из окошка, закричал толпе, что хлеб ее на дне озера, и что кто умеет нырять, может там достать его. Такой поступок еще более унизил его в глазах жителей Кому, и они дали ему прозвище Злого, Иль Каттиво. В городе давно уже ходил слух, что он продал душу черту, и что черт вручил ему каменную доску с каббалистическими знаками, которая до тех пор должна доставлять ему все наслаждения земные, пока не разобьется. С уничтожением ее магической силы черт по договору получил право взять душу Дон Пьетро. Тогда Дон Пьетро жил в загородном доме, недалеко от Вилла д'Эсте. В одно утро приор монастыря святого Севастьяна, стоя у окошка и смотря на дорогу, увидел человека на черной лошади, который остановился у окна и ему сказал: «Знай, что я черт и еду за Пьетро Дурджина, чтобы отвезти его в ад. Расскажи это всей братии». Через несколько времени приор увидел того же человека, возвращающегося с Дон Пьетро, лежащим поперек седла. Он скакал во весь опор, покрыв жертву свою черным плащом. Сильный ветер раздувал этот плащ, и приор мог заметить, что старик был в халате и в ночном колпаке. Черт, посетивший его неожиданно, застал его в постели и не дал ему времени одеться. Вот что говорит предание. Дело в том, что Дон Пьетро вскоре по возвращении своем из России пропал без вести. Сын его, чтобы прекратить неприятные толки, объявил, что он скоропостижно умер, и велел для формы похоронить пустой гроб. После погребения, пришедший в спальню отца, он увидел на стене картину «Альфреско», которую никогда прежде не знал. То была женщина, играющая на гитаре. Несмотря на красоту лица, в глазах ее было что-то столь неприятное и даже страшное, что он немедленно приказал ее закрасить. Через несколько времени увидели ту же фигуру на другом месте. Ее опять закрасили, но не прошло двух дней, как она еще явилась там же, где была в первый раз. Молодой Урджина так был этим поражен, что навсегда покинул свою виллу, приказав сперва заколотить двери и окна. С тех пор лодочники, проезжавшие мимо нее ночью, несколько раз слышали в ней звук гитары и два поющие голоса, один старого Дон Пьетро, другой неизвестно чей. Но последний был так ужасен, что лодочники недолго останавливались под окнами. «Вы видите, сеньор, — продолжал аббат, — что хотя и есть нечто необыкновенное в истории Дон Пьетро, но оно все относится к загородному дому на берегу озера, недалеко от Вилла д'Эсте, по ту сторону Каприччо, а не к тому строению, которое вам так хотелось видеть. Скажите мне, — спросил я, — что, слышны ли еще в вилле Дон Пьетро голоса и звук гитары? — Не знаю, — отвечал аббат, — но если это вас интересует, — прибавил он с улыбкой, — то кто вам мешает, когда сделается темно, пойти под окна виллы или, что еще лучше, провести в ней ночь. Этого-то мне и хотелось. «Но как туда войти?» — спросил я. «Ведь вы говорите, что сын Дон Пьетро велел заколотить двери и окна». Аббат призадумался. «Правда», — сказал он наконец. «Но если не ошибаюсь, то можно, влезши на утес, к которому прислонен дом, спуститься в незаколоченное слуховое окно». Разговаривая таким образом, мы, сами того не замечая, прошли весь Борджо-Вико и очутились на шоссе, ведущей вдоль озера Квилла-де-Сте. Аббат остановился перед одним палаццо, которого фасад казался выстроен по рисункам славного Палладия. Величественная красота здания меня поразила, и я не мог понять, как, живучи столько времени в Кому, я ничего не слыхал о таком прекрасном дворце. «Вот вилла Дон Пьетро», — сказал аббат. «Вот утес. А вот то окно, в которое вы можете влезть, если вам угодно». В голосе аббата было что-то насмешливое, и мне показалось, что он сомневается в моей смелости. Но я твердо решился во что бы то ни стало проникнуть тайну, сильно возбудившую мое любопытство.